Глава 3, в которой речь идет о портрете. Я отложила кисти, встряхнула уставшими руками. Заказанный морской пейзаж был почти готов. Конечно, он не вызовет слез, но покупатель останется доволен и порекомендует меня столь же щедрым знакомым. А вот бухту я так и не начала. Все собиралась и откладывала, хотя та просто стояла перед моим внутренним взором. Впрочем, и Кароль не вспоминала о заказе. Я услышала знакомый мягкий смешок и подняла глаза. Вышеупомянутый площадный король стоял неподалеку, разговаривая с горшечником Акимом. Одна нога упирается в парапет фонтана, локоть на колени. Длинноносый профиль четко выделяется на фоне белой стены. Мои пальцы сами потянулись за углем. Я уловила момент, когда Кароль заметил, что его рисуют, и начал позировать. Голова выше, спина прямее, плечи расправлены. Да еще провел рукой по растрепанным темным волосам, приглаживая и откидывая их с высокого лба. Когда он пошел в свой привычный обход площади, останавливаясь там, разговаривая здесь, пересмеиваясь тут, я продолжила рисовать уже по памяти. Джок приветственно свистнул над самым моим ухом, и я опустила уголь. Кароль повис надо мной, то так, то эдак, склоняя голову, рассматривал стремительные зарисовки. Сильная кисть руки с набухшими венами, прищуренный глаз, изогнутые густые брови, крылья острого носа, выразительный узкий рот, упрямый подбородок, сильная шея. Задумчиво почесал в затылке. «Это все я? Не узнаешь? Какой-то я у тебя нецельный. Вон портрет той рыжей девицы ты нарисовала безо всякого расчленения». Я улыбнулась явной обиде в его голосе. «Портретик на заказ — это не портрет того, кого тебе хочется нарисовать». «А тебе хочется меня нарисовать?» Тут же прицепился Кароль. «Нужно сделать множество набросков, подобрать фон, освещение». «Так тебе хочется меня нарисовать?» — настойчиво повторил Кароль. Он улыбнулся широкой от уха до уха улыбкой. Я не могла не улыбнуться в ответ. «И чему это ты так радуешься?» «Тому, что ты хочешь рисовать именно меня». И вот так бы щелкнуло его по самодовольному длинному носу. «Кароль, ты не знаешь, с чем столкнешься, когда... если... я буду писать твой портрет. Это не часок, который пришлось поскучать той самой девице на стульчике. Часы, дни, недели. Я не позволю тебе двигаться, есть и пить. Если уж я себя не жалею, то и тебя не пожалею тоже». «Твоя одержимость, да? Понимаю». Ничего-то он не понимал. Я добавила. «И еще тебе может очень не понравиться то, что ты увидишь на портрете». «Изобразишь меня в виде дряхлого безумного старца?» испугался Кароль. «Я изображу тебя таким, каков ты есть на самом деле». «Думаешь, я о себе ничего не знаю?» «Иногда мы так глубоко и так надежно прячем от окружающих какую-то часть своей натуры, что и сами о ней забываем. А порой даже не подозреваем о ее существовании. Так что хорошенько подумай, прежде чем решиться». Кароль, прищурив один глаз, смотрел на меня. «Сдается мне, ты на уговоры напрашиваешься». Я пожала плечами. «Ты волен думать, что хочешь?» Я предупредила честно. Я оттерла пальцы от угля, прежде чем взяться за кисть. Одержимость одержимостью, а кушать хочется каждый день. Кароль, как обычно, наблюдал то за площадью, то за мной. Но не угомонился. Через несколько минут я услышала его голос. «Ты рисовала портреты, и заказчики оставались недовольны?» «Да». «Сказали, что не похожи на свои изображения?» «Хотя окружающие твердили иное. И за работу тебе, конечно, не заплатили. Один раз даже ноги пришлось из города уносить. Поэтому я редко берусь за портреты. Я имею в виду настоящие портреты. Куда безопаснее пейзажи. Из-за них тебя не поливают бранью и не грозятся бросить в тюрьму за оскорбление чести и достоинства. А не встречались тебе люди, допустим, просто хорошие люди? Или нехорошие вовсе, но которые целиком на виду, которым нечего скрывать, а?» Я тихонько хмыкнула. «Встречались? Но ведь мы сейчас говорим о твоем портрете». Тишина за плечом. «Что ты имеешь в виду?» Наконец спросил человек с птицей. «Твой портрет, Кароль», — отозвалась я, не оборачиваясь. «Или скажешь, тебе нечего скрывать?» «А тебе?» «Мне?» Кароль, подхватив птицу, поднялся. Смотрел на меня сверху. «Ты никогда не рисовала автопортрет? Жаль. Тебе бы не мешало взглянуть на себя саму». И он растворился в базарной толчее, чем-то очень раздосадованный. Ну вот, я даже не начала его портрет. Надеюсь, и не начну, хотя кончики пальцев просто зудели, подмывая вновь взяться за уголь. А мы уже в ссоре.